Наруто познакомился с чувством, которое он просто любил чувствовать. Два шара плоти обвились вокруг его шеста и массировали то, что Сацуки не ел. «Наслаждайся моим трахом, Нару. Просто плесни мне в глотку все это детское молоко. Я хочу попробовать его на вкус. Я так хочу попробовать его на вкус. Дай своей Сацутян награду за то, что она была такой хорошей шлюхой и дала тебе трах-трах». Горячо взмолилась Сацуки. Все ее тело покраснело от смущения и похоти от того, что она говорила. После этого блондинка не выдержала. Взревев, он выпустил несколько выстрелов своей спермы. Его белое семя обрызгало лицо женщины, черные волосы и ложбинку между груди. Сацуки счастливо застонала, закрыв глаза, наслаждаясь ощущением, как ее кожа покрывается его теплым семенем. Это чувство вызвало ее собственный оргазм, и она закричала со счастливой улыбкой и большим румянцем. «Комминг!» Она закричала и затряслась в экстазе. Наруто посмотрел на свою возлюбленную любящими глазами. «Ты в порядке, Сацутян?» – спросил он, когда она уже несколько секунд дрожала. Сацуки пришла в себя, услышав его голос, и неуверенно кивнула. Сперма стекала по ее лицу с черных локонов, которые, казалось, заплесневели в комнате, как и остальные его любовники Учиха. «Ха-хай, это просто было очень хорошо!» Сацуки застонала, ее пальцы терлись в сперме, которой она была покрыта. «Но я хочу, чтобы он был внутри сейчас», — сказала она, и ее лицо приняло обычное выражение, когда они занимались сексом. «Безумная похоть, идти вперед, это только справедливо, потому что я давно не пробовал тебя на вкус», — сказал Наруто, получив кивки от других дам. Присев на корточки над своим возлюбленным, она медленно опустилась на его большой шест. «Уга, наконец-то, ты снова внутри меня». Счастливые слезы текли по ее лицу, когда она прижималась к нему по самую рукоять, ее пышная задница касалась его мешка. «Черт!» Блондинка застонала, его руки потянули за ремни. Все, что он хотел сделать, это схватить ее за бедра и врезаться в сексуальную Учиху, которая медленно оседлала его. Ее черные волосы развивались в воздухе, а румянец покрывал ее любящее секс-лицо. «Боже мой, ты выглядишь так сексуально, Сацутян. Не могу поверить, что я так долго не трахал твою сладкую киску». Наруто застонал, наслаждаясь тем, как крепко ее пизда обхватила его инструмент. «Те спасибо, Нару-кун». Сацуки заикалась, продолжая скакать на его члене, как шлюха. Одна из ее рук лежала на кровати, когда она провела пальцами по потным локонам, зная, что ему нравится, когда волосы его возлюбленной растрепаны во время любовного акта. «Че, смотри, как мои груди подпрыгивают для тебя». Она умоляла своего возлюбленного, выгибая спину, чтобы он увидел ее большие дыни, качающиеся в воздухе. Все еще стоя по бокам от него, Микото и Идзуми пыхтели от сильного румянца, наблюдая, как молодая красавица скачет на гигантском члене, как шлюха. Их возбужденные, горячие тела терлись о его связанные руки, пытаясь уменьшить жар их сердцевин. «О, это выглядит так жарко», — прошептала Микото. «Я знаю, член Нару сама так грубо колотит маленькую Сацутян», — сказала Идзуми, массируя рукой свою пухлую грудь. Повернувшись к матери, она схватила ее лицо и наклонилась для глубокого поцелуя. Обе дамы ухмыльнулись в ответ на поцелуй, почувствовав, как напряглись его руки. Наруто почувствовал, что вот-вот взорвется от двух шлюх, так страстно целующих друг друга рядом с ним. Это, а также постоянные подпрыгивания и сексуальные стоны его Сацутян были музыкой для его ушей, и ее тугие стенки радовали его пульсирующий член. «Трахать!» — прошептав, блондинка начала слегка подтягиваться вверх, получив громкий крик от женщины, связанной с его бедром. «Вот именно, Нару, трахни этот большой член в мою шлюшью киску. Я хочу, чтобы весь этот член был внутри меня. Все мое тело дрожит. Ты чувствуешь это? Ты чувствуешь, как сильно я хочу твоего молока?» — непристойно спросила Сацуки. Ее тело было охвачено безумной похотью, когда она была трахнута любовью всей своей жизни с матерью и сестрой, что делало его еще горячее, целуя так близко к нему. «Да, я чувствую это. Твоя пизда так плотно обхватила мой член. Здесь так жарко». Наруто застонал, наслаждаясь тем, как ее сердцевина нагревается от его инструмента и массирует все нужные места, пока он продолжал ударять ее лоно с каждым насосом. «Мое тело, я не думаю, что смогу выдержать больше. Убедитесь, что ваша матка сожрет все мое детское тесто», — спросила блондинка у его любовника, Когда он все глубже и сильнее погружался в ее брызгающую женственность, его язык высунулся и поймал смешанную слюну Учихи над ним. Он хотел большего, он не мог дождаться, когда освободится от этих ограничений и трахнет этих дразнящих сучек так сильно, как только сможет. Слезы потекли по глазам Сацуки, когда она откинула голову назад, язык отказывался оставаться во рту. Легкая икота утопического удовольствия сбежала с ее прекрасного лица, когда она увеличила свой удар по дергающемуся члену Наруто. «Так что, блять, полный», — подумал Сацуки, охваченный страстью. Рыча, Наруто закричал: «Комминг!» Дав ей один более сильный насос, он проколол шейку матки, прежде чем выстрелить гигантским грузом спермы в ее детскую камеру. Ощущение того, что ее любовник кончает в нее, заставило ее собственную удивительную кульминацию ударить по ней в полную силу. Дрожа и закрыв глаза, чтобы насладиться этим ощущением, Сацуки застонала: «Так что хорошо, Нару-кун, я люблю тебя». Красавица вскоре откинулась назад, ее киска позволила его фонтанирующему инструменту выплеснуть еще немного семени на ее белую кожу, и застонала от жара его молока на ней. Тяжело дыша в легком изнеможении, Наруто открыл глаза и уже собирался сказать двум целующимся сучкам над ним, чтобы они прекратили, когда они сделали это сами. Микото одарила своего любовника дерзкой ухмылкой и влажным поцелуем, в который он наклонился. Ее мягкая рука обхватила его щеку, и оба застонали от счастья. Идзуми вожделенно прикусила губу. Поцелуй закончился тем, что черноволосая мамаша уставилась на Наруто. «Обязательно взгляните на это», — она рассказала своему любовнику. Наруто поднял бровь в некотором замешательстве, прежде чем его подняли на колени зрелые дамы. Идзуми поддерживала его, пока Микото сексуально подползала к своему младшему сыну. Лицо в нескольких дюймах от ее мокрой киски, мать облизала губы. «Спасибо за угощение, Сацутян», — прошептала красавица, прежде чем зарыться в испорченный холмик. Только из-за того, что Идзуми держала его, Наруто не бросился на Микото и не начал трахать ее, пока она ела стонущую женственность Сацуки. У него перехватило дыхание, когда он одной рукой схватил свой член, а другой провел вверх и вниз по телу, прижимая ее большие груди к своей спине. Лизнув его ухо, она чувственно прошептала: «Тебе нравится, Нару-сама, тебе нравится смотреть, как моя распутная мать лижет пизду моей грязной младшей сестры, наполненную твоим мужским молоком. Меня так возбуждает это зрелище. Я могу сказать, что ты возбужден. Твой член так чертовски велик в моей руке», — сказал Идзуми, медленно поглаживая свой предварительно истекающий спермой стержень. «Я знаю», — прошептал Наруто, почувствовав, как у него перехватило горло. «Я хочу разбрызгать свое семя глубоко в киску Милфы. Я хочу смотреть, как она кончает на мой член, прихлебывая все соки Сацутян. А потом я хочу трахнуть твое восхитительное тело». Блондинка рассказала женщине обо всем, что он хотел с ними сделать. «Звучит замечательно, хозяин», — сказала Идзуми. Красавица медленно подвела его к лижущей матери, чья попка тряслась взад-вперед. Ее нижние щеки подпрыгивали при каждом раскачивании. «Дай мне посмотреть, как ты вставляешь этот большой член в пизду моей распутной матери, которая хочет весь этот член молодого жеребца», — она умоляла своего любовника. Ему не нужно было повторять дважды. Прижав свой инструмент к ее влажным нижним губам, он оттянул бедра назад, прежде чем погрузиться всем телом глубоко в ожидающий рывок Микото. Последовавший за этим крик вызвал ее собственную кульминацию, а Сацуки последовала за ней. «Ккатян, твой язык, это потрясающее чувство». Сацуки, теперь проснувшись, кричал от блаженства. Она привыкла к тому, что ее мать лизала ее киску, и ей нравилось, когда она ела свой сад, когда Наруто входил в нее. «Не забудь взять все это мужское молоко в этот распутный рот и пизду», — спросила младшая Учиха у своей матери, трясущимися руками прижимая ее лицо к своей брызгающей дырочке. Микото едва могла дышать, когда ее засунули в пизду дочери, в то время как ее холмик ругал ее похожий на животное любовник, который отказывался замедляться даже на секунду. «Не могу взять много, больше», — подумала красавица, чувствуя, что теряется в похоти. Все, о чем она могла думать, это о том, чтобы молоко Наруто было внутри нее, оплодотворяя ее, как он оплодотворил Кушитян. Вид и чувство киски Микото, мамаша, поедающая брызгающего подростка, и сексуальное тело Идзуми на его спине были тем, что Наруто наслаждался в полной мере. Он поблагодарил свою Кушика-чан за ее молоко перед тем, как прийти сюда, иначе он мог бы уже выдохнуться после такого жаркого сеанса. Идзутян, позволь мне поцеловать тебя. Повернув голову, он сказал своему третьему возлюбленному Учихе. Идзуми принесла свой язык, чтобы встретиться со своим любовником-жеребцом. Ее руки чувственно пробежались вверх и вниз по его груди, приближаясь к соединительным частям ее матери и мужчины, который лишил ее девственности. «Я так счастлива, что у нас такие отношения», — счастливо подумала сложенная красавица, продолжая сражаться языком со своим хозяином. «Все, что Наруто хотел сделать, это шлепнуть Микото по трясущейся белой заднице, пока она не покраснела, пока он не начал целовать Идзуми, пока она не кончила вокруг его пальцев. Но он согласился бы трахать тугую киску Милфы, насилуя ртом Учиху колледжа. О боже!» — послышался приглушенный голос Микото, продолжавший ласкать языком свою дочь. «Нару-кун трахает меня так сильно. Это потрясающе. Ты такая вкусная, Сацутян. Вы выросли, чтобы попробовать так вкусно», — сказала красавица, густо покраснев от своих слов. Ее возбуждение достигло максимума от того, что она делала для своего любовника, и она не могла остановить свой грязный ум, чтобы сказать то, что она хотела. Ее слова были музыкой для ушей остальных троих. В награду Наруто и Сацуки стали играть с Микото еще усерднее. Сацуки обхватила голову длинными ногами, глубоко засунув голову в киску, а руками начала массировать раздавленные сиськи. Из-за внезапного действия Сацуки стены красавицы сжались вокруг Наруто, пытаясь оторвать его член. Это только усилило его толчки. «Черт возьми!» Он издал мужественное ворчание, хриплым голосом, когда отпустил губы Идзуми. «Твоя мать такая шлюха, Идзутян, Сацутян. Она стала такой тугой от того, что съела свою дочь и трахнулась со мной». Его губы целовали мышцы ее плеч, заставляя красавицу извиваться в его теле. «Я знаю, у нее такой хороший язык. Я понимаю, почему тебе нравится, когда она дает тебе голову, Нару», — сказала Сацуки, зная, как сильно ее любовник любит, когда ее котян отсасывает ему. Теперь, когда она была на кончике языка, она знала почему. Идзуми, желая, чтобы некоторые из ее сестер любили ее, неохотно оставила своего учителя, заставив его зарычать от гнева, что она уходит, прежде чем подползти к Сацуки. Она слегка вздрогнула, почувствовав, как его глаза впиваются ей в спину. Подойдя к сестре, она увидела, как мать с таким жаром облизывает ее мокрый пол. Это заставило ее собственные внутренности капать на матрас. «Вау!» — выдохнув, Идзуми положила руки на грудь Сацуки. Внезапное ощущение того, что сестра вот так сжимает ее грудь, заставило ее закричать, и стены вокруг вторгшегося языка Микото напряглись. «Эн, не сама!» — красавица застонала, почувствовав, как ее тело напряглось, готовясь к оргазму. «Тэ, это так хорошо!» Почувствовав ее прикосновение в течение пары минут, пока стонущая мать лизала ее киску, которую ругала блондинка Узумаки, Сацуки выдохнула от блаженства. Тело Наруто затряслось от удовольствия и потери самообладания, когда он почувствовал, как тугая пизда Микото сжимает его громоподобный шест, пока он наблюдал, как сестры играют друг с другом. Они небрежно целовались, издавая непристойные звуки, которые, как они знали, он любил слышать. «Гуа, Микото-тян, я уже близко. Не забудь взять все мое молоко глубоко внутрь этой распутной милфовой киски». Блондинка предупредила своего сексуального любовника о том, что произойдет в ближайшие несколько толчков. Он чувствовал, как ее стенки тяжело дергаются вдоль его инструментов, говоря ему, что она вот-вот испытает свой собственный оргазм. Нуждаясь в дыхании, Микото сумела выбраться из трюма, видя, что Сацуки потеряла большую часть своих сил. Когда она много раз кончала на свое мокрое лицо, она оглянулась на своего любовника с большим румянцем и эмоциональными глазами. «Да, Нару-сама, наполни меня, сделай меня беременной, как ты сделала Куш-тян. Я хочу твоего ребенка», — крикнула Микото. Голубые глаза расширились, прежде чем нахмуриться. «Ты не можешь так говорить, черт». Одним мощным толчком он погрузился по самую рукоять и выпустил всю свою сперму глубоко в ее создательницу, намереваясь сделать ее беременной. «Ах, Нару-кун наполняет меня своей любовью», — крикнула Микото с глупой ухмылкой на своем прекрасном лице, когда она брызнула на его лопающийся член. Ее тело сотрясалось, как землетрясение, слезы текли по лицу, а язык отказывался возвращаться в рот. Мамаша не могла думать, она не могла дышать. Все, что она могла сейчас делать, это наслаждаться затянувшимся оргазмом и смотреть, как ее дочери режут друг друга ножницами при виде их освобождения. Прошло несколько минут, оба любовника продолжали покрывать кровати друг друга своими жидкостями, прежде чем Микото не смог больше принимать его семя и упал со своего члена. Продолжая стрелять, он покрыл сексуальную мать своей спермой, которая заставила ее кожу гореть от блаженства. Да, завизжала долбаная тупая сука, которая завыла как животное после впечатляющей кульминации. Наруто облизнул губы, когда он нашел покрытую спермой форму Микото восхитительным зрелищем. «Ты слишком сексуальна для своего же блага, Микотян», сказала блондинка с мрачной усмешкой, от которой Микото вздрогнула. «НН Нару сама, че что ты теперь собираешься делать с моим телом?» спросила она усталым, но возбужденным голосом. «Пора моему члену попробовать вкус этой восхитительной задницы, а теперь сними с меня путы», потребовал Наруто. Его голубые глаза теперь были холодными и властными. «Хахай», дрожа от желания и предвкушения, Микото медленно проползла за ним и развязала веревки. Как она и ожидала, ее подняли, прижав спиной к его груди, лицом к сестрам-ножницам, которые терли друг о друга мокрые пизды, целуя и массируя груди. «Нару сама», красавица взвизгнула от восторга, оказавшись в его власти. «Время причинять боль, шлюха», прошептал возбужденный блондин, его голос охрип от желания выебать все дерьмо из Микото за то, что она сделала с ним, хотя это было потрясающе. «Идзутян, Сацутян», он рявкнул, заставляя их посмотреть на него. «Смотри, как я трахаю твою распутную мамашу в задницу. Сацутян получит его раньше Идзутян. Приготовьтесь к этому, доминирующая». Блондинка предупредила своих любовников Учиха о том, что он собирается сделать с ними после избиения шлюхи, которую он держал в воздухе. «Хай». Оба лесбийских любовника застонали, слюни текли с их губ при виде того, как их трахают в задницу, заставляя брызгать любовными соками друг на друга. Руки, которые не играли с их грудями, потянулись к их задницам, воображая, что это его член, хотя цифры не могли сравниться с реальной вещью. Кивнув, довольный тем, что они наблюдают за тем, как они слезают, он поднял Микото за ноги, прежде чем швырнуть ее на свои толкающиеся бедра. Эти двое застонали от ощущения, когда Наруто продолжил грубый темп, потирая ее толстые мышцы ног. «Так же крепко, как я помню», прошептала возбужденная блондинка, когда он поцеловал ее в покрасневшую щеку. Микото пробормотала слова благодарности, так как не могла произнести ни единого связного слова, так как ее разум был погружен в мир удовольствий, которые мог дать только Наруто. Мощный стержень мужчины сделал ее такой влажной и заставил ее изливающуюся пизду выплеснуть больше любовных соков. Идзуми и Сацуки стонали с широкими улыбками, когда их покрывала сперма их матери. Это делало их более горячими и играло с другими еще сильнее. Их клиторы становились все больше и больше с каждым движением бедер, игрой груди и анальной дрочкой. Сперма Окотян такая горячая. Обе красавицы застонали, густо покраснев и улыбаясь. Зарычав на эту сцену, он позволил одной из ее ног упасть на землю и рукой начал играть с ее мокрой киской, заставляя красотку мяукать от восторга. «Черт возьми!» Наконец, выдавив из себя несколько слов, она прошептала слабым от удовольствия голосом. «Продолжайте, Нару сама, моя киска и задница так скучали по тебе», Микото рассказала своему любовнику, «и я скучала по твоему сексуальному телу». Блондинка зарычала, похотливый пот стекал по его телу, издавая тревожные эротические звуки, когда их мокрые тела шлепались друг о друга. «Он идеально подходит для секса и любви». Наруто схватил ее за потные волосы и заставил посмотреть на него. «А эти губы, так приятно целовать». Он прижался губами к ее губам и играл с ее языком, продолжая поглаживать его глубоко и вращая пальцами вокруг ее чудесно горячего сада. Дрожащей рукой она обхватила его щеку и нежно погладила, показывая, как ей нравится это внимание. Ее мерцающие черные глаза смотрели в его такие же мерцающие голубые глаза, когда они играли в скороговорку. Микото, обретя некоторый контроль над своим телом, прижалась к любовнику, заставляя его стонать в страстном поцелуе, от которого у нее кружилась голова. Слезы текли по ее лицу, когда она почувствовала, что ее сердце бьется еще более беспорядочно, чем раньше. Его слова любви заставили ее сердце сжаться от вожделения и любви к мужчине, который взял ее несколько недель назад. Она, как и все остальные его дамы, была благодарна за то, что у них были такие открытые отношения. «Я полна его любви», — закричала Микото в своей голове, когда почувствовала, как часть его спермы вошла в ее зад и еще больше ее женских соков покрыли его указательные и средние пальцы. Голубые глаза переместились на дрожащие шары плоти, которые оставались нетронутыми подростком. Желая исправить это, он отпустил ее другую ногу и позволил своей руке грубо поиграть с этими восхитительно мягкими и твердыми дынями. Мамаша еще громче закричала в ответ на поцелуй, ее попка и мышцы влагалища сильнее сжались вокруг его придатков, которые сотрясали ее мир. «Она почти такая же вкусная, как Катян», — размышлял про себя блондин, продолжая пробовать Микото на вкус задницей, киской и ртом. Его вторая мамаша была просто такой, восхитительной. Он не мог насытиться ею, как его куша Качан. Он чувствовал знакомое волнение в нижней части тела, а также напряжение вокруг пальцев и укол, говорящий ему, что она близко. «Ай, Микото!» — закричала в шоке, когда ее бросили на пол, а ее любовник теперь нависал над ней спереди, задница и член все еще были соединены. «Эн-эн-нару?» — спросила она слабым голосом, и пот заструился по ее лицу. Ее шелковистые черные волосы прилипли к потному лицу. «Я хочу видеть твое прекрасное лицо, пока мы будем кончать», — прошептал Наруто, массируя рукой ее чудесную грудь. Мамаша покраснела и вскоре счастливо застонала, когда ее любовник снова начал трахать ее зад руками, намереваясь доить ее. Это сработало, когда сливочная жидкость, которую он любил видеть, брызнула из ее сосков. Облизнув губы, он позволил своему рту опуститься вниз и взять ее сочащуюся грудь в рот, в то время как его другая рука доила ее другой кувшин. Еще больше молока выплеснулось наружу, покрывая их грешные тела белым, делая сеанс еще более жарким для них и наблюдающих сестер, которые были покрыты их любовными соками. «Ах, Нару сама доит меня! Потрясающе!» — закричала Микото, ее дрожащие руки массировали его голову. Блондинка издала счастливое бормотание в свои дыни, заставляя ее напрячься вокруг его громыхающего члена, в то время как он продолжал щедро поливать ее брызгающую соску своим языком. «Еще, еще молока», — подумал Наруто в безумном экстазе. Все его тело кричало ему, чтобы он выпил все, что могла предложить мамаша. Что-то, что он легко сделает. Неохотно оторвав губы от ее соска, продолжая массировать их обеими руками, он наклонился к ее ошеломленному лицу. «Я сейчас кончу. Обязательно возьми все это, моя милая учиха-шлюха», — сказал Наруто своей второй милфе. Сильные ноги обвились вокруг его сильных, нескончаемых бедер. «Сделай это», — прошептала она, глядя черными глазами в голубые. «Наполни эту сучку перед собой своей спермой», — Микото умоляла своего жеребца о любовнике в промежутках между жарким дыханием. Рыча, как животное, он страстно поцеловал ее, прежде чем сделать еще один мощный толчок и позволить своему семени выстрелить прямо в ее задницу. Он чувствовал, как ее попка сильнее сжимается вокруг его инструмента, дая больше сока его члена, в то время как ее влагалище пропитывало его спереди. Прижавшись друг к другу, поцелуи стали мягче и осмысленнее, прежде чем они ушли, слюна соединила их. Микото одарила своего возлюбленного любящей улыбкой и слегка покраснела. «Спасибо, Нару сама. Спасибо, что заставляешь меня чувствовать себя женщиной. Теперь ты можешь забрать моих дочерей. Дай мне отдохнуть», — сказала красавица своему любовнику, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание. Улыбнувшись, он быстро поцеловал ее и позволил своему все еще твердому члену покинуть ее голую задницу, его сперма вылилась наружу. Усмехнувшись, он повернулся к Сацуке и Идзуми, которые теперь тяжело дышали. Их глаза теперь были прикованы к его стоящему члену, слюна текла с их губ. «Петух!» Он слышал, как эти двое бормотали с безумными похотливыми глазами и улыбками. «Сацутян!» Он рявкнул на своего второго любовника Учиху, который сидел прямо. «Идти сюда!» Сацу сделала, как было приказано, и встала перед ним, ее вздымающаяся грудь коснулась его груди. «Да, Нару сама?» — спросила Сацуки дрожащим от вожделения голосом. «И...» Она громко вскрикнула от удовольствия, когда его руки обхватили ее тело, а палец скользнул внутрь наружу из ее расслабленной попки. «Моя задница!» Ее голова уткнулась ему в грудь, и она сгорела от желания. «Пора мне хорошенько тебя оттрахать!» — прорычал Наруто ей в ухо, нежно целуя в подбородок. Сацуки застонала, почувствовав, как ее любовник снова теребит ее задницу после стольких лет. Боль была чем-то, что она наслаждалась и хотела почувствовать снова. «Да, пожалуйста, сделай. Трахни меня в задницу, как шлюху, которой я являюсь. Я скучал по твоему члену так глубоко внутри меня», прошептала красавица, и в ее голосе зазвучали безумные нотки похоти, которые появлялись всякий раз, когда они занимались сексом. Сацуки горячо застонала, когда его грубая рука схватила ее за волосы и потянула назад, заставляя посмотреть на него. «Не надо просить меня дважды». Одарив ее игривой темной ухмылкой, он подтолкнул ее и повел в другой конец комнаты, сказав Идзуми, которая хныкала, не привлекая внимания, оставаться на месте. «Садись прямо здесь». Хотя его голос был мягким, она, Сацуки, знала, что это требование. Мягко кивнув, Сацуки сделал, как требовалось. Как только ее холмик коснулся деревянного коня, она вздрогнула и громко застонала. Ее стон усилился, когда любовник сорвал с нее топ и связал ей руки за спиной, а на лице вспыхнул густой румянец. Большое количество ее соков покрывало древесину. «Хорошо, он чувствует себя так хорошо против моего клитора», — закричала Сацуки, и твердое дерево потерлось о ее чувствительный бугорок. «Ну и шлюха», — сказал Наруто, давая ей хороший удар по заднице, заставляя красотку наклониться вперед и испустить вопль чудесного экстаза от того, что ее ударили, в то время как ее киска приземлилась на твердую поверхность. «Выходишь из себя, когда я тебя унижаю», — он дразнил своего третьего любовника мрачной усмешкой. «Когда ты успела так распутничать?» — спросила блондинка. «Да, и ты, это из-за тебя, Нару сама», — закричала Сацуки, чувствуя, как ее тело нагревается от того, что она чувствовала. «Ты сделал меня такой распутной, жаждущей члена шлюхой сучка», — втечки сказала своему хозяину, когда она продолжала получать шлепки и заземление против садомаза инструмента, который дразнил ее клитор, обвиняя меня в том, что я освободил твою истинную сторону. «Неужели тебе не стыдно?» — спросил Наруто с мрачной усмешкой. Его пощечины становились все более болезненными, а значит, и более приятными. Он подошел к своей женщине сзади и провел рукой вверх и вниз по ее шелковистой коже, вызывая мурашки. Блондинка позволила его члену скользнуть между щелок. «Такие распутные груди», — прошептал подросток, положив голову ей на плечо. Несмотря на то, что он был так близко к ней, он продолжал шлепать ее ярко-красную задницу, которая упиралась в его член, а ее бугорок покрывал дерево в ее восхитительной жидкости. «Ты прикоснись ко мне еще, твои руки так хорошо чувствуют себя на моей коже». Сацуки горячо застонала, чувствуя, как ее тело нагревается, а внутренности приближаются к оргазму. У нее перехватило дыхание, когда он ущипнул ее твердые, как алмаз, соски. Наруто, чувствуя, как она дрожит на нем, облизнул губы, когда увидел, что соки текут по земле. Желая попробовать, он перестал шлепать ее, заставляя хныкать от разочарования, и подставил ладонь под капающий сок, позволив луже крови покрыть свою руку. Он убедился, что Сацуки видела, как он поднес руку ко рту, и услышала, как он прихлебывает жидкость из ее влагалища. Ее вкус, запах и восхитительное пышногрудое тело, прижавшееся к его члену, почти заставили его кончить на всю ее задницу. К счастью, он контролировал себя, но все еще выпускал шарики предварительной спермы, которые окрашивали ее спину. Красавица выгнула спину, когда почувствовала, как предсперма пролилась на ее спину. «Нару сама!» — Сацуки закричала так громко, как только могла. Ее особое место брызнуло всей жидкостью на дерево, тяжело дыша, как сука, когда она позволила своему телу дрочить его стержень. «К черту все это!» — крича, он решил перестать с ней возиться и просто перейти к делу. Взяв ее бедра обеими руками, он швырнул ее на землю и выбил из нее весь воздух, когда он толкнул весь свой член в ее лоно. Его бедра уже двигались с бешеной скоростью. «О, да!» — блондинка ревела в утопии, как будто блаженствовала от того, что ее влагалище обвилось вокруг его шеста. Сацуки не мог ничего сказать. Ее голос срывался на высокий писк, когда любовник начинал ругать ее. Она чувствовала, как ее груди продолжали ударять по ее слюнявому лицу, когда Наруто не прекращал трахаться. «Ешь!» — красавица что-то невнятно пробормотала, когда ее дрожащие руки обвились вокруг его спины, прижимая его к себе. Его толчки теперь немного замедлялись, но становились все глубже и труднее компенсироваться. «Шо глубоко!» — горячо прошептала Сацуки, Ее теплое дыхание щекотало ему шею. Желая заставить ее замолчать самым отвратительным образом, Наруто убрал одну руку с ее бедер и засунул пальцы ей в рот, чтобы облизать пальцы. Рыча, он погнался за тем, чего жаждал, за ее дрожащими шарами плоти. Его губы и язык кружились вокруг твердого соска, позволяя кончику языка скользить по нему, заставляя ее теплые внутренности сжиматься вокруг его алмазного твердого члена. «Сука такая чертовски тугая!» Наруто застонал про себя, когда почувствовал, как его головка члена ударилась о ее лона. Даже после всех этих грубых ударов, она, как и все его другие женщины, все еще была такой же тугой, как в тот день, когда он потребовал их. Он не понимал, как такое возможно, но он был не из тех, кто жалуется на подобные вещи. Наруто немного зарычал, когда почувствовал, как ее стенки сильнее сжались вокруг его члена, и почувствовал, что задергался сильнее, когда она начала сосать его пальцы с большей страстью, чем раньше. Его член разрушает меня, закричала Сацуки в своем сознании, когда она прижалась своими большими бедрами к своему любовнику, усиливая свою игру, похотливо посасывая его пальцы. Влажные хлюпающие звуки заставляли ее внутренности нагреваться, а стены сжиматься вокруг его дергающегося члена. Она знала, что была близка к потере контроля, когда Наруто тоже был близок к оргазму. Уткнувшись лицом между ее тяжелыми сиськами, он продолжал лизать их, в то время как его другая рука шлепала вокруг другой дыни, просовывая пальцы ей в горло. «Черт возьми, я уже близко!» – закричал Наруто, оставляя ее соски и пальцы на ее горле. Его руки теперь обхватили ее голову, пот стекал по ее лицу, ее язык лизал пот, заставляя его еще больше возбуждаться от этой сексуальной сцены. «Проследи, чтобы эта распутная киска приняла всю мою сперму», — сказала блондинка своему любовнику, оскалив зубы. «Сделай это», — прошептала она, притягивая его так, что его лоб коснулся ее лба. «Наполни меня, у киски есть желание уже так давно. Мне нужно, чтобы вся эта сперма испачкала мои внутренности». Сацуки стонала, как распутная шлюха, когда ее трахали, как шлюху, и ее собственные бедра бились о его бедра. «Черт возьми, возьми мою сперму!» Не в силах сдержаться после ее сексуальных слов, он взревел, когда его мясная башня брызнула своей жидкостью в ее капающий фонтан, который залил его стреляющий член ее брызгами. Глаза Сацуки закатились на затылок, а рот широко раскрылся. Ничего не вышло, кроме сдавленного бульканья и стекающей вниз слюны. Она не знала, как долго они с ним кончали, но это продолжалось, когда он перевернул ее на живот, вынул свой член из ее киски и вогнал всю свою длину в ее трясущуюся, красную попку. «Моя задница!» — взвыла шлюха, когда ее тело задвигалось в такт движением его громыхающего члена. «Да, черт возьми, возьми мой член в эту красивую тугую попку!» Наруто взревел так громко, как только мог, продолжая вдавливать шлюху Учиху в землю. Ему было грустно, что он не может попробовать эти восхитительные соски, но он решил компенсировать это, шлепая ее по попке, пока ее щеки не покраснели. В то время как одна рука продолжала шлепать ее по щеке, шлепки раздавались по всей комнате, он прижал ее голову к земле, заставляя ее задницу напрячься вокруг него. «Вот именно, сделай так, чтобы мышцы задницы были красивыми и тугими вокруг члена, который ты любишь. Ты возьмешь мой груз, как шлюха, которой ты и являешься. Я собираюсь дать тебе хороший анальный кремовый пирог, Наруто», — сказал своему любовнику, как он отказался замедляться для чего-либо. «Я так и сделаю. Я возьму все это петушиное молоко в свою задницу. Нару сама, пожалуйста, пожалуйста, наполни меня». Сацуки давным-давно перестала смущаться и застонала, как шлюха, которой она стала с тех пор, как они начали трахаться. Ее разум был в идеальном состоянии наслаждения и боли, когда он шлепал ее по заднице, втирая свой жилистый член в ее больную задницу и держа ее голову зарытой в землю. Прекратив свои шлепки, заставляя ее стонать от разочарования, Наруто прижался своим телом к спине Сацуки и трахнул ее. Его бедра входили и выходили, как поршень. Его рука прижимает ее голову к земле, а его собственная голова тянется к ее нежной шее и облизывает ее потную плоть. Такой сладкий вкус. Наруто мужественно хрюкнул, когда его член боролся с ее тугими анальными мышцами. «Спасибо!» Голос охрип от всех этих криков, прохрипела она. «Мое тело может быть удовлетворено только тобой. Ни один другой мужчина не может доставить мне такого удовольствия, как ты», — сказала Сацуки своему мужчине со слезами, струящимися по ее прекрасному лицу. Желая сделать его счастливым, она едва успела прижаться задом к его хлопающему инструменту, сжимая заднюю часть вокруг него. В ответ она услышала рычание в ухе. Черные глаза скрестились, когда Наруто наклонил ее голову в сторону и дико поцеловал, продолжая безжалостно шлепать бедрами по ее ягодицам. «Совершенно верно», — пробормотал Наруто между языковой битвой. «Я единственный мужчина, который будет в твоей жизни. Ты, твоя мать и твоя сестра принадлежите мне», — блондинка рассказала кричащей в поцелуе красавице. Влажная кожа шлепалась друг о друга в эротическом танце плоти, и от этих звуков становилось только жарче. Наруто был непреклонен в пожирании ее языка, и Сацуки позволила бы ему. Застонав от счастья, она едва смогла вымолвить хоть слово. «Да, Нару сама это тот, кто может трахнуть всех нас и все равно продолжать идти. Твой большой член растягивает меня так далеко и чудесно», — закричала Сацуки, чувствуя, как ее плотные стенки расширяются и сжимаются вокруг палочки наслаждения. «Ая!» Ее голова резко поднялась, когда его руки ударили ее по обеим щекам, посылая рябь вверх и вниз по ее телу. Ее потная голова качалась вверх и вниз в тяжелом темпе. «Твой огромный член вот-вот заставит мою киску кончить», — воскликнул Сацуки. «Хорошо, возьми мою сперму в эту милую дырочку для траха», — взревел Наруто в ответ, запихивая весь свой 12-дюймовый член ей в задницу и давая ей хороший анальный кремовый пирог. Купе количество спермы пролилось в ее задницу, прежде чем она стала слишком большой и вытекла из ее спазмирующего дна. «О, Нару сама, твоя сперма такая горячая внутри моей задницы. Продолжай снимать все эти горячие белые топики внутри моей задницы». Сацуки застонала с глупой улыбкой, ее потное, чертовски глупое лицо лежало на полу. Рыча для следующих небольших толчков, он, наконец, прекратил стрелять своим семенем в ее толстую задницу и позволил ему выскочить, тяжело дыша, как он это сделал. Он смахнул пот со своих светлых волос и улыбнулся потерявшей сознание Сацутян. «Отдохни хорошенько, моя конченая шлюха». Он провел пальцами по ее шелковистым черным волосам, заставляя ее шептать от прикосновения. Встав, он уже собирался подойти к своему третьему учихе, как вдруг почувствовал мягкое тело, прижавшееся к его спине, тонкие руки, обхватившие его торс. «Нару сама, дай мне этот красивый член теперь, когда ты с ними покончил». Красавица из колледжа умоляла своего любовника-жеребца, дуя ему в ухо. «Мое удовольствие». Склонив голову на бок, он легонько поцеловал ее, прежде чем отвести к стене. Ее спина ударилась о стену с влажным шлепком. «Не надо тебя мочить», — сказал Наруто, чувствуя, как его член скользит от женской спермы. «Нет, я кончил, когда ты трахнулся, Цутян», — сказала Идзуми с большим румянцем, так как ей стало так жарко от просмотра ебли, что она кончала много раз, до крича. Как шлюха, ее разум был поражен чудесным удовольствием, когда ее стены были растянуты вторгшимся членом. Наруто прижался лбом к ее лбу, его дыхание вырывалось из коротких штанов, а мышцы напряглись, чтобы удержать Идзуми. «О боже, мне так приятно снова иметь эту студенческую киску вокруг моего члена». Блондинка застонала, его руки массировали ее разрывы, подбираясь дразняще близко к ее упругим грудям, пот из соединенных тел капал на их соединяющиеся половые органы, издавая знакомые тревожно-эротичные влажные хлюпающие звуки. «О, мой гребаный бог!» Похотливая блондинка уткнулась лицом ей в шею и вдохнула ее запах. Это толкнуло его еще сильнее в женщину, его жилистый полюс дернулся, когда он коснулся ее чувствительной кожи. «Мой хиатит, это так удивительно плотно и горячо внутри тебя!» прошептал Наруто, делая еще один мужественный выпад, задевая ее лона сзади. «Благодарю вас, господин». Идзуми поблагодарила своего хозяина, прижав его затылок к своей шее, молча говоря ему, чтобы он продолжал пробовать ее на вкус. «Мое тело для твоего удовольствия. Я, твоя помойка для спермы». Она громко закричала, когда он сильно толкнул ее, заставляя подняться с земли. Наруто быстро поднял руки и обернул их вокруг ее упругой попки, когда он опустил ее на свой член, одновременно трахая себя в нее. «Хорошая девушка», — пробормотал Наруто, лицо и язык делали ее еще горячее, когда она получала оскорбление. Он почувствовал, как его лицо заливает густой румянец, а ноги слегка дрожат. «Черт возьми, это твое сексуальное тело заставит меня кончить слишком быстро, блондинка», — предупредила своего раба, теперь разрушая любой ритм, который у них был, и колотила ее так сильно, как только могла. «Я тоже, я уже близок к тому, чтобы кончить на этот большой член». Вернув себе голос, она закричала, прижимаясь своими широкими бедрами к его бьющимся бедрам. Синие и черные глаза смотрели друг на друга, продолжая спариваться, как животные в жару. Стиснув зубы, Наруто сделал ей последний резкий толчок и выпустил все свое семя в громком реве, и Идзуми ответила ему криком, как шлюха, брызгая всеми своими женскими соками на его стреляющий инструмент. Держа друг друга близко, дрожа, покрывая их спермой, оргазмы медленно затихали. Наруто и Идзуми с глухим стуком сползли по стене, тяжело дыша. «Слишком усталый», — пробормотала Идзуми, прежде чем потерять сознание на его все еще твердом члене. Наруто мог только рычать от разочарования, что не трахнул ее красивую задницу. Но, не любя трахать своих любовниц во сне, он неохотно вытащил себя наружу. Прежде чем он смог отступить, он был удивлен, когда ее тело бессознательно придвинулось ближе к нему, ее рот прижался к его члену. «Черт возьми, ну и шлюха», — сказал Наруто в изумлении, когда ее язык начал нежно лизать его инструмент. «Думаю, я смогу поиграть с ней еще немного». С мрачной усмешкой он оторвал ее голову от своего члена, схватил за толстые бедра и поднял, прижав к своей груди. Придурок толкнул ее в задницу, он пробрался к ближайшему зеркалу и стал ждать, когда красавица проснется. Он любовно смотрел на вид сочащейся спермой киски и довольное выражение лица. «Я не могу больше сдерживаться. Мне нужно, чтобы ты проснулся». Наклонив голову к ее уху, он жарко дышал, заставляя ее дрожать. «Мой твердый член должен трахнуть твою красивую толстую задницу прямо сейчас. Вы должны быть в сознании для этого. Мне нужно увидеть твое лицо, когда я дам тебе хороший анальный сперма в жопе», — сказал он хриплым от вожделения голосом. Увидев это, Идзуми медленно открыла глаза и огляделась в поисках своего возлюбленного, прежде чем ее черные глаза остановились на зеркале. «Фу-фу». Соблазнительный смешок сорвался с ее губ. «Сделай это, Нару, сама. Трахни эту сучку, которая посмела потерять сознание от тебя и твоего мощного члена», — сказала Идзуми своему любовнику. Ее горящие глаза смотрели в его собственную похотливую синеву. «Ты читаешь мои мысли, Идзутян». Прислонив свой член к ее задней стенке, он позволил ему скользнуть внутрь, и оба застонали от этих ощущений. «Боже мой, он сидит на мне как перчатка». Рот Наруто был широко открыт, слюна летела, когда он вбивал свой инструмент в ее тугую прямую кишку. «Только для тебя, Нару, сама. Все мое тело приспособлено для того, чтобы ублажать тебя и твой член», — взвыла Идзуми. Ее волосы развивались на ветру с каждым жестоким толчком, который сотрясал ее. Так прошло 40 минут. Пот стекал по их телам, влажные звуки вибрировали от стен, и грязные крики Идзуми и Наруто, прежде чем все это закончилось анальной спермой для потерявшего сознание Учихи. Стоя, он оглядел сцену перед собой и мог только ухмыльнуться покрытым спермой формам Учиха-дам. «Ну и денек», — вытирая пот с лица, он собрал всех своих любовниц и отнес их к большой кровати Микото. Вскоре он присоединился к ним в середине, положив Микото сверху, а остальные прижались друг к другу с обеих сторон. Вдыхая их божественные ароматы, он почувствовал, что они успокаивают его, и вскоре присоединился к ним в дремоте. Последующий день, проснувшись чуть позже полудня, Наруто спустился вниз, одарил своих возлюбленных Учиха всеми поцелуями, помахал на прощание рукой и пообещал сделать это снова. Когда он шел по дороге, намереваясь пойти к Юкико повеселиться, он почувствовал, как у него заурчало в животе. «Ну, я уже давно ничего не ел», — он задумался, прежде чем улыбнуться. «Время рамена», — с криком он помчался к местному прилавку с раменом, который любил почти так же сильно, как секс. Поскольку он очень спешил, то не заметил, как тот человек въехал в его дом. Припарковавшись, оттуда вышла почти потусторонняя красавица, сравнимая с Кушиной. Она была еще одной милфой с длинными каштановыми волосами, одна из щелок закрывала ее правый глаз и пересекала друг друга над ее большой чашечкой ха чуть ниже подбородка, с изумрудно-зелеными глазами и полными, целующимися, розовыми губами, которые были установлены в естественном надутом выражении. Красавица была одета в облегающую черную рубашку и облегающие джинсы, которые вели к ее высоким каблукам, которые демонстрировали ее мощные ноги. Ее шары упали на бегущего Наруто. «Хм, все тот же старый Нарутян. Не могу думать ни о чем, кроме рамена». Ее голос был так же соблазнителен, как и ее фигура, и в нем звучала насмешка над бегущим мальчиком, который держал руку на животе. «Мэйтян!» Теперь уже Мэй обратила свое внимание на крик и столкнулась лицом к лицу с Кушиной, которая крепко обняла ее. «Как я рада тебя видеть, сестренка!» — сказала она со счастливой улыбкой, когда Мэй вернулась. «Я тоже рад тебя видеть, Кушитян!» Мэй встретила сестру теплой улыбкой и пошла с ней в дом, не зная, что ее ждет самый большой сюрприз в жизни, когда она увидит этого красавчика, своего племянника. Войдя в маленькую стойку с Рамином, он позвал со своей обычной широкой ухмылкой. «Я вернулся». Из задней комнаты доносились какие-то звуки. «Это ты, Нарукун?» — отозвался женский голос. «Да, это я, Аямытян». Он окликнул теперь уже Айми, которая вышла из задней комнаты. Его голубые глаза окинули ее взглядом, и он не смог удержаться, чтобы не облизать губы от желания. Она была одета в традиционный кухонный костюм, который подчеркивал ее стройную фигуру. У нее было милое личико в форме сердечка, обрамленное челкой светло-каштановых волос, доходивших ей до талии, и бледной кожей. У красавицы были гибкие и целуемые губы, которые он хотел поглотить, и хорошая дечашка, которая напрягалась против ее униформы, и хорошая задница, которая также напрягалась против нее. «Ты сегодня, как всегда, прекрасно выглядишь», — дополнил Наруто с лисьей улыбкой. «Ты такой обаятельный, Нарукун». Айми хихикнула, и на ее щеках появился легкий румянец. «Итак, что я могу сделать для нашего любимого клиента?» — спросила она, прислонившись к стойке и демонстрируя ложбинку между грудями. «Я хотел посмотреть, как у тебя дела, и...» Он смущенно потер голову. «Возьми немного рамена, голодный». Блондинка надулась, как ребенок. Официантка хихикнула в ответ. Ей просто нравился его характер и то, как он заставлял ее улыбаться каждый раз, когда приходил сюда. «Как обычно?» — риторически спросила она. Блондинка с улыбкой кивнула. «Сейчас поднимусь». Получив то, что ей было нужно, она повернулась к плите и принялась за работу, покачивая бедрами и напевая тихую мелодию. Наруто был загипнотизирован сексуальной светло-коричневой красавицей, стоящей так близко к нему, созревшей для сбора. По правде говоря, она была одним из первых эротических снов, которые он когда-либо видел. Она была той, с кем он приходил и разговаривал, когда ему это было нужно, и он делал то же самое для нее, подставляя ухо тому, кто не мог много говорить с клиентами. Покачав головой, он решил заговорить. «Как поживаешь, Аямытян?» — спросил он. «О, просто замечательно, Нарукун. Колледж идет хорошо, и отец тоже», — ответила Айми, взглянув на него. «Вместе с бизнесом. Интересно, почему это так?» — подразнила она, заставив его покраснеть. Было хорошо известно, что Трое Узумаки проводит почти все свое время на трибуне, съедая почти всю еду за один присест. «Что тут скажешь, твоя еда божественна. Еще лучше знать, что ты его сделал», — сказал Наруто с нежной улыбкой. Глаза Айми немного расширились, на ее лице появился сильный румянец, прежде чем она оглянулась. «Те, спасибо, Нарукун. Ты такой хороший мальчик», — сказала красавица с застенчивой улыбкой в голосе. Она, как и мальчик, для которого готовила, была влюблена в него уже давно. Зная его с детства, она видела, как он вырос в прекрасного юношу, каким был сегодня, и Аямы, к своему молчаливому смущению, проводила много ночей, мастурбируя при мысли о мужчине Узумаки. «Кроме того, я просто готовлю для него», — печально подумала Айми, не зная, что Наруто встал и теперь стоит у нее за спиной. Блондинка больше не могла этого выносить. Он хотел Аймитян и хотел ее сейчас. Он также заметил, что ее плечи слегка сутулились, и, подумав, что она, возможно, грустит, решил попытаться подбодрить ее. «Ты в порядке?» — обеспокоенный голос Наруто достиг ее слуха. Вскрикнув, она обернулась и увидела его очень близко. Его дыхание ударило ей в лицо. «Н-н-н, Нарукун». Она что-то пробормотала. «Да-да, я в порядке. Не беспокойся обо мне», — сказала Айми, но он все еще не отодвинулся. «Я не хочу этого делать. Я не могу, потому что ты очень важен для меня». Его руки медленно обхватили ее тело, приближая к себе. Айми не могла поверить, что это происходит. Ее лицо сияло неоновым светом. «Соп, ты заставляешь меня краснеть». Она отвернулась и грустно улыбнулась. «Кроме того, я просто Айми». Слегка нахмурившись, он нежно взял ее за щеку и повернул лицом к себе. «Нет, а ты нет. Для меня ты Аямытян. Кто-то, ради кого я готова на все». Синие и коричневые смотрели друг на друга, Их лица становились все ближе и ближе, пока их губы не встретились. Наруто был влюблен в ее вкус так же, как Айми в его. Ее руки нашли свой путь к его волосам, пальцы пробежались по его локонам, когда они жадно целовали друг друга. Языки были представлены, и Наруто доминировал над ней, как и над другими дамами. Поцеловавшись еще несколько минут, он вышел, слюна соединила их, и посмотрел в ее ошеломленные глаза. «Давай отнесем это в подсобку». Вернув себе голос, она сексуально прошептала: «Ты читаешь мои мысли». Заставив ее идти, он повел ее в заднюю комнату и вскоре поцеловал снова, на этот раз с большим жаром. Молодая женщина застонала в поцелуе, когда его руки потянулись к ней, нежно массируя ее и пробуя на вкус. «Нару». Оставив поцелуй, она застонала, когда рука Наруто поднялась, чтобы обхватить ее мягкую дыню. «У тебя такие сильные руки», — сказала Айми, и ее голос ослабел от удовольствия. «А ты такая сексуальная, Аймитян. Как это возможно, что я не взял тебя до сих пор?» — спросил Наруто. «Перестань дразнить меня, Нару». Красавица слегка надула губки, что показалось ему милым. «Нет». Аями завопила еще громче, когда почувствовала, как его рука оторвалась от ее пухлого зада, скользнула мимо штанов и нежно коснулась ее девственности. «Это моя». Она не могла произнести это вслух и уткнулась головой ему в грудь. «Твое что? Скажи мне, к чему я прикасаюсь, Наруто?» — сказал женщине, сжимая его грудь, целуя ее в макушку. Его руки никогда не замедлялись в своих дразнящих движениях. Но Айми не могла этого сделать. Это было слишком неловко. «Тэ-тэ, ты знаешь, что это такое?» — она заскулила. «Аями-тян должна сказать мне, что это такое, или я остановлюсь». Блондинка предупредила своего будущего любовника о возможных последствиях. Карие глаза расширились от удивления. Она не хотела, чтобы это прекратилось, только не после стольких лет мечтания об этом. Проглотив комок в горле, она закричала, когда он ударил ее в чувствительное место на груди. «Моя киска. Нару-кун трогает мою мокрую киску. Я хочу этого. Я хочу, чтобы пальцы Нару-куна непосредственно касались меня. Пожалуйста. Пожалуйста, засунь свои пальцы в грязную киску, Аймитян». Она умоляла, слезы текли по ее лицу. Ухмыляясь, он поднял ее лицо и целомудренно поцеловал. С радостью, сорвав с нее брюки и трусики, он позволил своим пальцам скользнуть по ее щели, прежде чем осторожно ввести их внутрь. «Вау, ты не шутил. Ты такая мокрая и горячая, не говоря уже о тесноте», — хрипло прошептал Наруто, удивляясь теплой женственности, обвившие его пальцы. «Я была мокрой с того самого дня, как достигла половой зрелости», — сказала она своему мужчине, густо покраснев и дрожа всем телом. «Поиграй с моей грудью посильнее. Я хочу, чтобы ты заставил меня кричать твое имя после этого», — закричала Айми. Голубые глаза немного расширились, прежде чем погрузиться в похоть. «Очень хорошо, приготовьтесь к гребаной жизни», — предупредил блондин, прежде чем сорвать с нее рубашку, обнажив белую грудь, и толкнул ее на прилавок. Он облизнул губы при виде этого зрелища, и слюна сорвалась с его губ. Айми покраснела от его взгляда. Это заставляло ее чувствовать себя немного неуверенно, но она не могла спрятаться от него, так как это делало ее холмик более влажным, а жидкость стекала на пол. «Ты перестань пялиться. Просто возьми меня», — умоляла Айми, протягивая к нему руки, желая обнять его. Улыбаясь, он наклонился и поцеловал ее, раздвинув ее бедра своими ногами. Рука внутри ее левой, заставляя ее мяукать в поцелуе, прежде чем снять его штаны, показывая его эрекцию. «Хотя я ничего так не хочу, как трахнуть тебя, я все еще голоден». «Хорошо, что передо мной Аями-тян», — сказал Наруто с дерзкой ухмылкой, которая заставила Айми застенчиво повернуть голову и покраснеть еще ярче, напоминая волосы Кушины. «Н-н, Нару-кун». Аями воззвала к небесам, когда ее внутренности были захвачены любовью языка ее жизни. Его тон гуя и зрелищно. Ее соки стекали по его подбородку, и красавица билась, когда он трахал ее языком. «Ух ты! Аями-тян на вкус просто великолепно. Если бы он оценил ее вкус, то сказал бы, что она была второй по вкусу любовницей, сразу после его Катян». Голубые глаза расширились от шока, когда его оттолкнули от ее мокрого холмика. Несмотря на то, что его толкнули, он слизывал пролитые соки. Его член запульсировал, когда он увидел выражение глаз Айми. Айми сходила с ума от такого внимания. «Нару-кун, я не хочу кончать твоим языком. Я хочу кончить от твоего члена», — умоляла она, отбросив всякую сдержанность в своих грязных разговорах. Найдя это невероятно горячим, Наруто медленно встал и направился к трясущейся женщине. «В порядке, мы вернемся к дегустации позже», — сказала блондинка с дерзкой ухмылкой. Затем его рука легла на ее бедро и удержала ее на месте, пока он вводил свой член в ее холмик. Наруто кормил свой член дюйм за дюймом, пока не наткнулся на барьер. Глаза Наруто расширились от поцелуя, когда он почувствовал барьер. Оставив поцелуй, он ошеломленно уставился на покрасневшую женщину. «Ты же!» Он не успел договорить, как она приложила палец к его губам. Она мягко кивнула ему и также мягко улыбнулась. «Хай, я все это время берегла себя для тебя». Глаза Айми наполнились слезами. «А теперь мы одно целое. Пожалуйста, просто сделай это. Со мной все будет в порядке», — красавица обещала своему любовнику. «В порядке». Позволив своим бедрам отодвинуться, он медленно разрушил ее барьер, кровь лилась по его чувствительному члену, и он стиснул зубы от тесноты ее киски. Глаза Айми расширились, когда она издала болезненный крик от того, что Наруто проник в нее. «Ты в порядке, Аямы-тян?» Похотливые голубые глаза уставились на нее. «Я никогда в жизни не чувствовала себя лучше», — сказала она со счастливой улыбкой и слезами. «Я готов, Нару-кун, займись со мной любовью. Сделай меня своей на всю оставшуюся жизнь», — взмолилась официантка. Тяжело дыша, он кивнул, прежде чем вытолкнуть себя, прежде чем погрузиться, заставляя красавицу под ним кричать, и он стиснул зубы в сдержанном блаженстве. «Я это вижу, я вижу член Нару-куна внутри себя», — закричала Айми. Ее карие глаза смотрели на выпуклость в животе, которая росла и уменьшалась всякий раз, когда он входил и выходил из ее утробы. «Боже мой, ты такая сексуальная, Аямы-тян, твое тело идеально и так плотно». Наруто издал мужественное ворчание, когда он пилил свой член в самую горячую пизду, которую он когда-либо трахал. «Такое чувство, что мой член вот-вот расплавится», — сказал он ей, густо покраснев. «Да, растай во мне, Нару-кун. Я хочу, чтобы ты был доволен. Пусть моя киска официантки обслужит ваш массивный член в меру своих возможностей», — закричала Аямы, прижимая его к себе руками. Трахни меня жестко, Нару сама. Твое тело, Аямы-тян, принадлежит тебе, когда захочешь попробовать», — прошептала она. Ее глаза искрились глубокой любовью и вожделением к мужчине, который трахал ее так, как она хотела. Наруто мог только ответить, целуя ее так сильно, как только мог, не давая ей передышки, в то время как его руки легли на ее большие груди. Склонившись над ней, он вбивал и вынимал свой член из зияющего холмика, который так плотно прижимался к нему, насилуя ее рот и язык. «Черт, у нее внутри удивительно жарко. Я никак не могу прийти в себя». Блондинка застонала про себя, когда он позволил своим рукам запомнить форму своего нового любовника. Он и не подозревал, что под одеждой у нее такое потрясающее тело. «Это член Нару-куна». Айми почувствовала, как слезы боли и удовольствия катятся по ее лицу, когда она была связана с человеком, которого любила. Хотя это все еще было немного больно, ее внимание было сосредоточено на новых замечательных чувствах. Ее разум был затуманен, и все, о чем она могла думать, это о том, чтобы заставить Наруто чувствовать себя лучше. «И это, мессинг мы внутрь». Громкий крик сорвался с ее губ, когда блондинка ущипнула ее за твердые соски. Задняя комната стенда была заполнена громким ворчанием Наруто, влажной кожей, шлепающейся о другую, и чувственными криками и стонами Айми. Его бедра никогда не прекращали свой бешеный темп и мощные удары, даже когда она кончала вокруг его инструмента. «Черт, мой член так глубоко внутри твоей тугой киски, Аямы-тян, ты чувствуешь это? Ты чувствуешь, как мой член переставляет твои внутренности?» — спросил Наруто хриплым шепотом, уткнувшись лицом в ее шею и на секунду прекратив свое чувственное облизывание. «Да». Вернув себе голос, она прошептала в ответ, одной рукой отпуская его спину, чтобы прижать его голову к своей шее. «Я чувствую, как член Нару-куна портит киску Айми». Айми пристрастилась к нему. Она сердито мяукнула. «Тогда пристрастись ко мне, Аямы-тян. Я обязательно буду приходить сюда каждый день и пробовать специальное блюдо Аямы-тян, которое предназначено только для меня». Наруто застонал, его собственническая сторона показалась, когда он продолжал грубо толкать свою сексуальную официантку к столу. «Пожалуйста, сделай это. Я позабочусь о том, чтобы ваше специальное блюдо всегда было готово. Моя киска будет ждать твоего возвращения», — закричала Айми, заливаясь счастливым румянцем и заливаясь слезами. Ее язык отказывался оставаться на языке, а глаза скосились от желания. Воображение красавицы разыгралось при мысли о том, что она сделает для него, чтобы удовлетворить его на всю оставшуюся жизнь. Замечательно. Наруто глубоко вздохнул от возбуждения, вдавливая свою женщину в прилавок, не заботясь о том, что кто-то может войти и услышать шлепки мокрой кожи. Подкопать, видеть эти восхитительные сиськи, покачивающиеся в нескольких дюймах от него, было неприятно. Его губы вскоре схватили один из ее твердых сосков и расточали его внимание, в то время как его другая рука пробежала вверх и вниз по ее бедру, дразняще приближаясь к пульсирующей заднице, которую он будет трахать после этого. Слезы безмерной радости текли по ее лицу, потому что это было лучшее время в ее жизни. Его сильные руки двигались вверх и вниз по ее горячему телу, а язык эротически сосредоточился на ее чувствительных сосках. Это было похоже на то, что Наруто сделал своей миссией заставить ее сходить с ума, пока она не кончит так сильно, как только возможно. А-а-а, говоря о своем оргазме, ей пришлось прикусить внутреннюю сторону губ, чтобы сдержать громкий крик от мощного прилива удовольствия, который пробежал по ее телу, когда он шлепнул ее по толстой заднице. Ее женские жидкости заставили его сморщить лицо, сдерживая свой собственный оргазм, когда он убедился, что она сама добилась своего освобождения. «Он трахает меня, до комы». Айми пришлось укусить себя за палец, когда он усилил удовольствие, откусив шишку, отчего ее ноги застыли в воздухе. «И мне это нравится». Появилась чертовски глупая улыбка. «Нару-кун, продолжай идти, мой разум почти пуст. Продолжай трахать меня, трахай эту сучку как хочешь, я возьму все это», — воскликнула Аямы, тяжело дыша, как собака, и демонстрируя свое истинное «я», совершенно покорная. Она пообещала себе, что покажет эту сторону своему любовнику только тогда, когда он будет трахать ее, как Наруто. На мгновение оторвав губы от ее соска, он посмотрел на женщину потрясенными глазами. «Черт возьми, все эти сучки обожают, когда их трахают вот так, Наруто», — подумал в изумлении, как все его любовники любили, когда он давал им это так сильно, как только мог. Не желая никого разочаровывать, он выполнил приказ. «Ты сама напросилась, Аямы-тян», — предупредил блондин, прежде чем позволить себе выскользнуть до самого кончика, прежде чем толкнуть себя обратно. Ее прекрасный голос был бы услышан, если бы Наруто не накрыл ее губы своими. Он почувствовал, как ее руки обвили его спину, а ногти впились в спину. Это заставило его зарычать в ответ на поцелуй, а внезапная боль заставила его кожу и поясницу покалывать. «Да, вот так просто. Сделайте беспорядок из хлещущей пизды, Аймитян», сука кричала во всю глотку, продолжая кончать на его член. Всякий раз, когда первая заканчивалась, другая, более сильная, поражала ее. «Продолжай в том же духе, и я никогда не уйду», — взревел Наруто, его дыхание стало прерывистым. Пот стекал по их телам и издавал эротичные шлепающие звуки, которые только делали их более горячими для форм друг друга. Его голубые глаза остановились на ее карих глазах, словно притягиваемые магнитом, они сомкнули губы, небрежно целуясь и трахаясь, как животные. Их плотское желание плоти подавляло способность сдерживать их крики, стоны и рев. Медленно открыв глаза, они уставились друг на друга. Невысказанные слова были приняты, и они выпустили все наружу. Ревя и крича в поцелуе, Наруто и Айми соответственно, они покрывали друг друга в своих кульминациях. Семя Наруто выстрелило прямо мимо ее шейки матки и выплеснуло весь свой шариковый сок глубоко в ее лоно. Айми была на грани обморока. То, что он кончил в нее, было очень лучше, чем она себе представляла. Ощущение его семени, покрывающего ее внутренности, было чувством, к которому она теперь пристрастилась. Крепко трясясь, прижимаясь друг к другу, поцелуй вскоре закончился тем, что Наруто положил голову ей на плечо. «Ух ты!» Брюнетка-официантка изумленно выдохнула, ее тонкие пальцы пробежались по его колючим светлым локонам. «Правильно понял». Взяв свое дыхание под контроль, он хрипло усмехнулся, нежно облизывая ее покрытую испаренной кожу. «Твоя киска много чего выжила. Неплохо для девственницы. Я и не знал, что моя Аямы-тян такая грязная болтушка». Наруто подразнил краснеющую женщину. «Эс, прекрати дразнить меня так, Нару-кун». Обхватив руками щеки, она повернулась в сторону и застонала от шока, когда он почувствовал, как он пульсирует внутри нее. «Че-че что? Хо-хо, как ты все еще можешь быть таким?» твердым после всего этого. Это было невероятно, что жеребец мог продолжать идти.